Глава 13. Дышите глубже, вы взволнованы. В утро 1 мая Виктор Михайлович Полесов, с недаемой обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к 9 в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна музработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами, всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Ща», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобои и флейты из самого паровозного брюха неслись крики: «Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите? Влезли и создали пробку!» Тут на горе музработников в дело вмешался Виктор Михайлович. «Конечно, вам сюда, в тупик надо сворачивать. Праздника даже не могут организовать», — надрывался Полесов. «Сюда, сюда! Удивительное безобразие!» Грузовики старкомхоза и мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше — в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду. Стучали пионерские барабаны. Да призывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьими голосами, а активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц. Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Васька!» — кричали с тротуара. «Буржуй! Отдай подтяжки!» Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхин с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил: «Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней!» Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить Старгородский трамвай. Когда-то, в 20-м году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на Гусище и весь день копали какие-то ямы. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире. Потом привезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую стройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме, бормоча: «Хозрасчет!» Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши. Фамилия инженера была Триухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Триуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через 2 года Триухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки. Триухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. «Это варварство!» — кричал Триухов на жену. «Денег нет! А переплачивать на извоза промышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут живого и с мертвого. Конечно, монополия мародеров. Попробуй пешком с вещами за 5 верст на вокзал пройтись. Трамвай окупится в 6 лет. Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в 1000-й раз. Тут были планы станции, депо и 12 трамвайных линий. Черт с ними, с 12-ю. Потерпят. Но 3 линии. Без них Старгород задохнется. Триухов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, 1/5 жалования уходила у Триухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Потащил он свой проект и к новому заведующему старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Триухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал: «А вот в Самарканде никакого трамвая не надо». Там все на ишаках ездят. Ишак 3 рубля стоит, дешевка, а подымают пудов 10. Маленький такой ишачок, даже удивительно. Вот это есть Азия, сердито сказал Триухов. Ишак 3 рубля стоит, а скормить ему нужно 30 рублей в год. А на трамвае вашем вы много на 30 рублей наездите? 300 раз. Даже не каждый день в году. «Ну и выписывайте себе ваших ешаков!» — закричал Триухов и выбежал из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Триуховым задавать ему насмешливый вопрос. «Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?» Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили. Месяца через 2 Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему: «У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак. Его за 3 не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение. Какое? Акционерное общество. А еще какое? Заем под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться? Со дня пуска в эксплуатации 3 линий. В первой очереди через 6 лет. Ну, будем считать через 10. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, маслоцентр, канатчикам трамвай нужен? Нужен. Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем, значит, канатчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, губисполком даст. Это уж обязательно. А раз начнем, Госбанк и Комбанк дадут суду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. Если решимся, за вами остановка. Триухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятно, и начались муки. Акционерные общества сколачивались великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только 10%. Наконец, весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в ГУБКК. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать. «Ну, товарищ Триухов, — сказал Гаврилин, — начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то, это тебе не ишака купить». Триухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через 1,5 года. А нужны они были самые поздние через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров. То вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец сдали то, что нужно, но Триухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, запарковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины, лес был сырой. Рельсы были хороши, но они стали прибывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном «Фиате» на постройку станции. Здесь между ним и Триуховым вспыхивали перебранки. Покуда строились и монтировались трамвайные станции и депо, старгородцы только отпускали шуточки. В «Старгородской правде» трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист принц Датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик. Не меньше 3 раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но причем тут блеск и длинные хвосты, хорошо и плохо, чем мы рады и чему нет, подкрутить вредителей просвещения и с бумажным морем пора покончить», стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее в том же духе. Триухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки. «Подымаюсь по стропилам, ветер шумит в уши. Наверху он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду курносый человек с затрапезной фуражки с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Подхожу, ни единого ветерка, стропила не шелохнуться. Спрашиваю, как выполняются задания? Некрасивое лицо строителя, инженера Триухова, оживляется. Он пожимает мне руку, он говорит, 70% задания уже выполнено. Статья кончалась так. Он жмет мне на прощание руку, позади меня гудят стропила. Рабочие снуют там и сям. Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя, маховик? Спасало Триухова только то, что на чтение газеты времени не было, и иногда удавалось пропустить сочинение товарища маховика. Один раз Триухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. «Конечно, — писал он, — болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить товарищу маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочее, прочее». После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных. 15 000 рублей ржавеют, жилищные комочки, материал плачет, курьезы и слезы. Строительство подходило к концу. Термитным способом сворачивались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к 9-й годовщине октября. Но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до 1 мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры, гуляючи, дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустающая трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силы своих легких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли 10 светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще непроизнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскание, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губысполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров. «Товарищи, — сказал Гаврилин, — торжественный митинг по случаю открытия Старгородского трамвая позвольте считать открытым. Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал». «Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину!» — крикнул Гаврилин. Принц датский маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки. Торжественный митинг открылся докладом председателя старкомхоза товарища Гаврилина. Толпа обратилась вслух. Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво. Маховик датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, в возрасте, привычках и воспитании, впечатлению обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, поддержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. «Трамвай построить, — сказал он, — это не ишака купить». В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая, почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе против воли оратора получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали. В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. «И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депо, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть, а еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Триухова. Ему тоже спасибо». Стали искать Триухова, но не нашли. Представитель маслоцентра, которого давно уже жгло, притиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Потом подумали над тем, что переходящий в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул, маховик вздохнул и оставил. Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие, и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Триухова. Он был испачкан, и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. «Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Триухову!» — радостно возвестил Гаврилин. «Ну, говори, а то я совсем не то говорил», — добавил он шепотом. Трюхов хотел сказать многое и про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много. Можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом. Можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни. Трюхов открыл рот и, запинаясь, заговорил: «Товарищи, международное положение нашего государства!» И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Трюхов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно, — подумал он, — абсолютно мы не умеем говорить. Ну, абсолютно!» И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера! — восклицал он. — Эти виртуозы фарса! Эти шакалы ротационных машин!» Первую часть речи француз произносил в тоне «ля», вторую часть в тоне «до» и последнюю патетическую в тоне «ми». Жесты его были умеренны и красивы. «А мы только муть разводим», — решил Трюхов. «Лучше б совсем не говорили». Было уже совсем темно, когда председатель гобысполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Трюхов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по гусищу. Пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр, и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного. Гаврилин в кондукторской форменной тужурке, сумкой через плечо, прыгая с вагона в вагон, нежно улыбался, давал не кстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на 1 мая, 9 часов вечера, торжественный вечер, имеющий быть в клубе коммунальников по следующей программе. Первое. Доклад товарища Мосина. Второе. Вручение грамоты Союзом коммунальников. Третье. Неофициальная часть, большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял неизвестно, как попавший в число почетных гостей, Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. «Воздушный тормоз работает неважно», — заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров. «Не всасывает». «Тебя не спросили», — ответил вагоновожатый, — «авось засосет». Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Трюхова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов 6 и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали товарища Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно, глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав последний раз, Полесов заметил, что его держат за ногу и смеется гадким смехом никто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось, и Гаврилин в своем лиловеньком фиате поджидал отдававшего последнее распоряжение Триухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в 12-угольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамового яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, Юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. «Внимание!» — крикнул бородатый армяковладетель. «Коля, ставь Юпитера!» Триухов заолелся и двинулся к ночным посетителям. «Это вы кино?» — спросил он. «Что ж вы днем не приехали?» «А когда назначено открытие трамвая?» «Он же открыт!» «Да-да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы, закат солнца. Впрочем, мы и так справимся. Коля, давай свет. Вертящиеся колеса. Крупно. Двигающиеся ноги толпы. Крупно. Люда. Милочка, пройдитесь. Коля, начали. Начали. Пошли. Идите, идите, идите. Довольно? Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Триухов, будьте добры, товарищ Триухов. Нет, не так. Три четверти. Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая. Коля, начали. Говорите что-нибудь. Ну, мне, право, так неудобно. Великолепно, хорошо, еще говорите. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая. Люда, войдите в рамку, так... «Дышите глубже! Вы взволнованы! Коля, ноги крупно! Начали! Так, так! Большое спасибо! Стоп!» С давно дрожавшего фиата тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился. «Коля, сюда! Прекрасный типаж! Рабочий!» «Пассажир трамвая! Дышите глубже! Вы взволнованы! Вы никогда прежде не ездили в трамвае! Начали! Дышите!» Гаврилин с ненавистью засопел. «Прекрасно! Милочка, иди сюда!» «Привет от комсомола! Дышите глубже! Вы взволнованы! Так, прекрасно! Коля, кончили!» «А трамвай снимать не будете?» — спросил Триухов застенчиво. «Видите ли...» промычал кожаный режиссер. «Условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!» Кинохроника молниеносно исчезла. «Ну, поедем, дружок, отдыхать», — сказал Гаврилин. «Ты что, закурил?» «Закурил», — сознался Триухов. «Не выдержал». На семейном вечере голодный, накурившийся Триухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил: «Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты. Это замечательная наука! И главное, абсолютно простая. Мост через Гудзон». Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес Филиппику, направленную против буржуазной прессы. Эти акробаты фарса, эти гиены пера, эти виртуозы ротационных машин, — кричал он. Домой его отвезла жена на извозчике. «Хочу ехать на трамвай», — говорил он жене. «Ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать. Почему? Во-первых, это выгодно». Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. «Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич», — сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. «Не имею чести», — пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту. «Ну-ну», — сказал он, — «что вы хотите сказать моему другу?» «Вам не надо беспокоиться», — зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. «Я от Елены Станиславовны». «Как? Она здесь?» «Здесь. И очень хочет вас видеть». «Зачем?» — спросил Остапа. «Вы кто такой?» «Я... Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню. Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне», — нерешительно сказал Воробьянинов. «Она чрезвычайно просила вас прийти». «Да? Но откуда она узнала? Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал, знакомое лицо, потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь, все будет совершенно тайно». «Знакомая женщина?» — спросил Остап деловито. «Да, старая знакомая. Тогда, может быть, зайдем, поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, и все закрыто». «Пожалуй». «Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец». И Виктор Михайлович, проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулок.